Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О пророческих сновидениях мы с вами решили поговорить во время прошлой программы. Ну что ж, наверное, это одна из самых традиционных, волнующих, неизвестных тем в истории человечества. Античная мифология, философия и Библия полны пророческими сновидениями. Впрочем, скорее всего, в наши дни они встречаются не так часто, как хотелось бы. В середине прошлого века в Америке и во Франции были открыты специальные бюро, что-то вроде банков снов, где собирали и записывали по телефонным звонкам тысячи сновидений, сообщающих миру о будущих катастрофах, катаклизмах и сменах правительств. Между прочим, в Нью-Йорке такое бюро работало 60 лет, с 1940 по 2000 год, и выяснилось, что снов, которые со всех точек зрения оказались пророческими, бюро зарегистрировало всего 10, а несколько десятков тысяч других снов, предсказывающих катастрофические события, в общем, никак и ничем не подтвердились. Поэтому непростая это очень вещи сны, уж простите меня за невольный каламбур. Хотя, наверное, если людям так важно почувствовать, что сны бывают пророческими, и если они действительно таковыми бывают, пусть и в очень и очень небольшом проценте случаев, это значит, возможно, самое главное, что мы имеем дело с чудой, с тайной, которая скрывается не где-то снаружи, а внутри нас. Мы погружаемся в эту тайну каждую ночь. И каждую ночь с ней общаемся. И, наверное, среди огромного количества вещей, которые нам нужно научиться уважать, нам стоит опять, снова, как в древнем мире, научиться уважать свой сон и свои сны. Все о ваших чудесных сновидениях сегодня хотелось бы услышать нам по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что такое пророческий сон? Как вы его чувствуете? Видели ли вы когда-нибудь пророческие сны? Как вы подтверждали тот факт, что эти сны были пророческими? Возможно, вам во сне приходят не предсказания грядущих событий, а прекрасные стихи или великие романы. Вот обо всем этом очень хотелось бы сегодня услышать от вас. Просто потому, что очень хочется, наверное, весны. А в ожидании этому все время не хватает больших и маленьких чудес, ощущения которых мы как-то теряем в последнее время. О маленьких чудесах ваших сновидений, дорогие радиослушатели, сегодня разговор по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. И на сайте www.серебнити.ру. У нас, между прочим, там на сайте есть свой собственный маленький банк сновидений, где люди задают вопросы о том, что бы мог значить тот или иной сон, а я, как могу, пытаюсь на эти вопросы отвечать. 495-956-1514, сайт «Серебряные нити» в сети интернет. чудеса и загадки сновидений. Наверное, что такое сновидческая музыка? Каждый чувствует это по-своему. И поэтому, конечно, я могу проиллюстрировать сегодняшнюю передачу только чем-то, каким-то голосом и мелодией, которая напоминает мне о снах, которые мне хотелось бы увидеть. И поэтому, конечно, как правило, к сожалению, пророческие сновидения – это сновидения не очень веселого содержания. Но почему-то сегодня в эфире мне не хотелось бы страшных снов. Мне бы хотелось, чтобы звучали музыкальные мечты. This is an impossible love, the kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love, the flaming lust is an exhaustible love. And flames combust if flames will be ending love. And why should two loves not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer a tender grace, it's such an exhaustible love, fueling my heart with only illusion. C'est ange d'échec, ange de fléchette, au mouvement de l'obscurité, vide de vérité, vraiment c'est pas compliqué. Si en ligne qu'on puisse avoir, en dessin de l'air, détruit, espère, ange de garçon, regarde décidément, mort, je dis non. Mes colons et tes yeux comme des enfants, ta voix comme un orage de pluie, nos ténèbres si loin de Dieu sans Ну что ж, вообще говоря, собирать и толковать пророческие сны пытались еще в античности. Знаменитый ученый и один из первых систематических снотолкователей Артемидор из Далдиса. Это было во втором веке нашей эры. Он жил, ездил по всей античной Греции и собирал материал, который обобщил в большом труде под названием «Онейрокритика», то есть «Критика сновидений». Он утверждал, что если сон даже сбылся, то из этого невозможно сделать каких-то четких заключений о значении того или иного символа сна. Нужно сравнивать 10, писал он, сбывшихся снов, и только тогда можно сделать вывод или как-то объяснить то, что снилось. Почему именно сны предсказывают именно такое, а не другое событие? Вообще, утверждал Артемидор, мы определить никак не можем. И решить это может только сам сновидящий. И, между прочим, на основе своего собственного вдохновения. Ну, или, как мы бы сейчас сказали, на основе своей собственной интуиции. Ну вот, интересно, наверное, пара примеров из сонника Артемидора. Он пишет: «Некто привез своего сына на Олимпийские игры в качестве метателя диска. И сразу после начала игр увидел во сне, что сын его убит на ристалище и похоронен глубоко под землей. Молодой человек возвратился с Олимпиады победителем, и имя его было увековечено на мраморной плите, как это делают на памятниках покойников». Или вот еще один пример. «Некто видел, что ест хлеб, макая его в мед. После этого он начал заниматься философией, сделался мудрым, стал давать советы людям и этим приобрел большие богатства». Тогда еще это можно было сделать. Мед в этом сне означал слабость познания. Ой, извините, мед в этом сне означал сладость, конечно, познания, а хлеб – богатство и изобилие. Можно очень много перечислить всевозможных примеров, которые то ближе, то дальше к нашему времени. Ну, известно, например, что накануне казни пятерых декабристов Пушкину снился сон о том, что у него выпало 5 зубов. В общем, связать одно событие с другим тоже не так просто. «Медный всадник», идея этой великой поэмы, пришла нашему гению через историю, которую поведал ему князь Михаил Юрьевич Вельегорский. В 1812 году, когда Петербургу грозило вторжение французов, царь Александр Павлович предложил увести из города статую Петра Великого. Высочайшей аудиенции стал пытаться добиться у царя знаменитый духовидец и масон майор Батурин. Царь его не принял, а вот князь Голицын, близкий тогда к царю Александру человек, сам известный сновидец, его выслушал. Майор рассказал, что его каждую ночь преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра, медного всадника, поворачивается. Всадник съезжает со скалы и по улицам скачет к каменному острову. Там из дворца к нему выходит озабоченный государь. «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию?» — говорит ему Петр Великий. «Ну, пока я на месте, моему городу нечего опасаться». Голицын передал сон государю. Все ценности и правительственные учреждения отправили в эвакуацию, перевезли вглубь России. А статую Петра оставили на месте. Ну, как известно, опасность миновала Петербург. А вот чуть позже на свет появилась замечательная поэма. Здравствуйте, Лидия Васильевна. Добрый вечер. Я стараюсь слушать ваши передачи, Александр Геннадьевич. Спасибо большое. И, как всегда, сегодня тоже получилось услышать. Слышу речь о снах. В моей жизни был сон, который приснился мне в мои, ну, где-то 20 лет. И сбылся в 31,5 мои года. Это была смерть папы. Хотя вы просили веселых снов. Ну, жизнь моя не веселая, грустная, поэтому, видимо, сны такие. Лидия Васильевна, не просил, потому что пророчество... Пророческие сны веселыми, к сожалению, практически не бывают. А мы сегодня именно про них. Простите, что я вас перебил. Ничего. В общем, сон сбылся один в один, как говорится. Я помнила, я до сих пор помню и сон, и те ощущения, и те чувства, те мысли, какие были во сне, так все было и наяву. Расскажите. Или не хочется? Нет, почему? Могу рассказать. Это уже было давно. Мне снится, что... Ну, видимо, сообщили мне о смерти папы. Я приезжаю в родительский дом. Шагаю. Ну, вообще, открываю дверь. Шагаю по коридору. В общем, свое состояние помню. Вот, вхожу, где мама, где папа уже лежит, мысли какие были. И когда это где-то лет через 10 сбылось, было все действительно так. Эти мысли, ощущения, говорю, свое состояние, чувства, все сбылось один в один. Спасибо большое, Лидия Васильевна. Надо сказать, что... Если, как я говорил в самом начале, в бюро вещих снов в Нью-Йорке обнаружили всего десяток вещих снов о глобальных переменах в мире, то сны личного содержания, которые регистрировали сотрудники бюро, практически все оказались вещими. И я вот думаю, что, возможно, это связано с тем, что мы гораздо больше чувствуем, чем осознаем. Я не знаю, радость ли это или беда, потому что, конечно же, есть в этом и защита определенная нашего разума. Но мы... используем в действительности гораздо больше опыта, чем держим в сознании, в оперативной памяти. Мы держим в голове малейшие движения эмоций, особенно близких нам людей. Мы замечаем то, что потом в памяти практически не остается. А мозг, вообще говоря, устроен так, что он непрерывно прогнозирует. Нейрофизиолог Грей Уолтер еще в 60-х годах прошлого века писал так называемую электромагнитную Е-волну, особую волну энцефалограммы, которая как бы опережает основные ритмы, пытается создать... некоторый прогноз событий. В общем, вот этот вот процесс принятия нами решений, опираясь на тысячи мелких и в том числе неосознаваемых факторов, мы обычно и называем интуицией. А так как во время сна человек меньше отвлекается внешней реальностью, то мы с вами... гораздо больше вариантов будущего в том числе, каждый из нас, просматриваем в своих сновидениях. Потому что, конечно же, опыт, и жизненный опыт человека, и опыт его взаимоотношения с реальностью так или иначе требуют некоторого прогнозирования. Мы же продумываем о том, что будем делать завтра, и какая будет тема у следующей передачи. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Прежде всего, я хочу спросить у вас разрешение, могу я вам написать письмо по этой теме? Потому что если я буду пересказывать конкретно все сны свои, так называемые вещи, да, не хватит формата всей конечно, нашей конечно программы. Можно. Я с удовольствием его прочту. Только а вот, сейчас у меня, если можно, вот такой вопрос. К какому разряду отнести такое явление? Обычно оно у меня происходит на фоне очень, ну, таком взволнованном, таком эмоциональном. То есть я не сплю, глаза мои открыты, и раздвигаются, предположим, вот стены там, все, и я вижу совершающееся в данный момент событие, ну, на расстоянии, предположим, километр, полтора километра, три километра. И, как правило, это действительно один к одному все совпадает. То есть я засекала по времени, что во сколько это происходило, потом приходили эти люди ко мне, и я говорила, вот во столько ты вошел, ты это сделал, дальше там, то есть, ну, были свидетели, которые могли подтвердить, что это не моя личная фантазия. Но я же в этот момент не спала. Так у меня было раз четыре в разных направлениях, на разном расстоянии и с разными людьми, но обязательно на очень взволнованном таком эмоциональном фоне. Ну, взволнованный эмоциональный фон, ну, тоже, да, есть вещи, которые, наверное, можно только в переписке обсудить, но, тем не менее, взволнованный, сильно взволнованный эмоциональный фон у многих людей дает то, что называется не сновидением, но особым состоянием сознания, в котором такие вещи, конечно же, случаются. А расстояние связано, конечно, с тем, что вы чувствуете не то, что происходит с человеком сейчас, а то, что произойдет впереди, да? О том, что лежит впереди. Зрение создает метафору, да, для того, чтобы все-таки эти события, возникающие на эмоциональном фоне, как-то отличались от реальности. А может, Надежда Ивановна, расскажете нам какой-нибудь пророческий сон? Что это были совершенно реальные события, простые. Например, ну, молодой человек вошел, открыл дверь, помог дочке там снять пальто, там они сели на диван, он ее обнял. И, ну, вот, то есть этот факт, он, ну, как бы вот, вот он был совершен, и когда они вошли, сказал, дети, вот у вас было так, так и так. И, конечно, мой будущий зять был очень поражен. Он говорит, пожалуйста, больше так никогда не делай. Я говорю, хорошо. И больше я их квартиру никогда не видел на расстоянии. И вот это вот я никак не могла для себя объяснить. Ну, понимаете, какая штука? Объяснить, наверное, в окончательном виде это уже не может никто. Да и разговариваем мы на эту тему именно потому, что, мне кажется, ужасно важно почувствовать присутствие в себе чуда и такой способности. Как объяснят все это нейрофизиологи? Избыточное эмоциональное напряжение, волнение от того, что вы выдаете замуж дочь, действительно способно создать некое сновидческое состояние, когда мозг настолько напряжен, что становится способным перебирать гораздо больше бессознательной информации, чем вы осознаете. Я об этом только что говорил. И в действительности же главное это чудо заключается в том, что мы вообще живем и преодолеваем все те угрозы и неприятности, которые существуют у нас повседневно. Ну, мы, конечно, падаем скользя по льду. Но, в общем, это происходит все равно редко, да? В большинстве случаев нам удается сохранить координацию движения, несмотря на непредсказуемую, между прочим, поверхность льда, на, скажем, на асфальте, я уж не говорю, на проселочной дороге. Каким образом это удается? Ну, за счет того, что мозг способен анализировать миллионы вариантов и прогнозировать, по какой именно дороге мы с вами пойдем, опираясь на собственный чувственный опыт. Подчеркиваю, так ответят физиологи. Я же убежден, что страстное эмоциональное желание действительно нас объединяет, и мы способны увидеть, мы даже упражнения такие с вами делали, способны увидеть обстановку чужими глазами, ну, глазами близкого человека, человека, которого мы любим. Спасибо, Надежда Ивановна, не знаю, смог ли я ясно объяснить. Здравствуйте, Оксана Николаевна. Нету Оксаны Николаевны. И это значит, что мы послушаем еще одну, что мы послушаем еще одно, простите, музыкальное сновидение. Might be a lover, always gonna stray, but my heart won't have it any other way. And maybe I deserve things long in every day, 'cause my heart won't have it any other way. If happiness is evidence that fate is everywhere, then why should I deny my chances, saying I don't care? No. To stay, 'cause my heart won't have it any other way. Сделаю только одно объявление, поскольку больше у меня не будет возможности. Завтра, 21 марта в 19:00, мы открываем новый цикл практических занятий в клубе «Серебряные нити» по идущему сейчас по вторникам и четвергам в эфире нашей передачи программе упражнений «Волшебный остров». Мы будем проводить две группы, и для новичков, и для тех, кто уже участвовал в наших упражнениях этого рода. Учредительное заседание группы и первое занятие состоится завтра по адресу 9-я Парковая улица, дом 6, корпус 1, в 19:00. Еще раз, 9-я Парковая улица, дом 6, корпус 1, 19:00. Телефон для справок 8495-514-41-74. Код города 495, телефон 514-41-74. Завтра, последний раз объявляю, в 19.00, тот, кто хочет поучиться создавать сны наяву. Вот об этом и наш тренинг по радио, и цикл практических занятий, который открывается завтра. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Алло. Ирина Ивановна. Да. Здравствуйте. Вы из Краснодара? Да. Слушаем вас. Мне уже много лет. Я никогда ни во что не верила. Ни снам, ни карточным гаданиям. Ни в белых, ни в черных кошек. И вот вдруг пришлось поверить. Ни в большевиков, ни в, ни в красных, ни в белых. Да, да, да. Мне предложили операцию по поводу доброкачественной опухоли в онкологии. Я долго не соглашалась, просила взять биопсию в полной уверенности, что это у меня доброкачественное. Но они так настаивали, что я согласилась на операцию. Собрала все документы, пришла к врачу, да, и должна была на следующий день идти уже на операцию. И вдруг мне снится ужасный сон. Я вижу, как давно умершая мама вошла в комнату, не вошла, только открыла дверь, но она настолько страшная была, кошмар какой-то. Я, значит, даже от страха проснулась. И, рассказав соседке, услышала от нее такое, что пока ты не соглашалась на операцию, она тебе не снилась. Как только ты согласилась, она тебе приснилась, как бы сказать о том, что не торопись на тот свет, что вот ты видишь, во что я превратилась. И я пошла к врачу, рассказала ей, она, конечно, меня отругала, грамотная женщина, какую-то ерунду несет мне. Ладно, идите и дозревайте, придете потом. И вот уже 4 года я не хожу туда. Ну, я хожу на проверку, вернее. Спасибо большое. А, вот, ну, все-таки спасибо большое, Ирина Ивановна. Потому что мне не хотелось, чтобы звучало, что не надо ходить на проверки к врачам. Но раз Ирина Ивановна ходит на проверки, это самое главное. Не забывайте, пожалуйста, что не всегда сны оказываются пророческими. Но то, о чем говорит Ирина Ивановна, снова подтверждает лишь одно. Если мы захотим этому учиться, ну хотя бы немножко захотим, то тогда мы можем гораздо больше информации получить о себе и о своих близких, и сновидений, и из опыта схожих состояний наяву. Почему? Да потому что, по всей видимости, если опираться на те же книги пророков Ветхого Завета, или опираться на, скажем, халдеев, или исландские саги, то выяснится, что люди совершенно по-другому относились к снам. Например, халдеи заносили в свои летописи не только деяния, но и пророческие сны. Люди прилагали специальные усилия для того, чтобы удержать сны в памяти. И, в общем, красивый сон, записанный красивый сон, сообщенный красивый сон вызывал большое уважение у людей, поскольку он позволял раздумывать о будущем. Мы с вами сейчас настолько погрязли в суете и настолько погружены во внешний мир, что волей-неволей относимся к тому, что нам снится, как к некоторой Ну, ерунде. Случайности. И, наверное, очень и очень многое теряем. Мы теряем целый фантастический мир. Ведь, когда люди говорят, что там, в пространстве сна, мы встречаемся со своим подлинным «я», кто предупредил только что рассказывавшую нам историю Людмилу Ивановну? Ее покойная мама не уверен. Я думаю, что мистики, по крайней мере, античности и нового времени сказали бы, что она встретилась во сне со своим высшим «я». И опять же, на фоне жуткого эмоционального напряжения, это очень страшный момент в жизни, когда человеку сообщают, что у него онкология, это высшее «я», юнговская самость, знала ответ и могла давать подсказку. Мы не сможем в одной передаче даже суперкратко поговорить о особенностях пророческих снов, поскольку, еще раз повторяю, доверять снам и доверять видениям человек должен учиться, потому что, видите, даже из числа приведенных мной древних снов, они вовсе не буквально предсказывают события. И, в общем, по сути, и Пушкину никто не мог сказать, что пять выпавших зубов точно обозначают пять погибших друзей. Он, только он, мог это точно почувствовать. Поэтому это не наука предсказателей. Это искусство, которому, начиная с античных времен, призывали самого человека. Учись запоминать свои сны, задумываться о своих снах. Здравствуйте, Матвей. Алло. О, я на связи, Матвей. Да, Матвей. Здравствуйте. Да. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, Матвей Можайск. Да-да, мы вас слушаем, Матвей. Спасибо большое, да, звонился. Спасибо большое вам, Александр Геннадьевич, за передачу. Удивительная передача, я уже несколько лет ее слушаю, я сова по ночам. У меня совершенно простой, но очень интересный вещий сон. Я как это в детстве, был в глубоком детстве, мне сейчас 57 лет. Это было глубокое детство, 12 лет буквально. У меня был очень близкий друг Александр, Саша. И это очень близкий друг, нас очень тесно связывало много. И как-то ночью, я вообще очень редко сны вижу, но вдруг мне сон приснился, совершенно жуткий, если честно, что мой близкий друг Саша едет на велосипеде, а в это время у него ни рук, ни ног нету. То есть, ну, совершенно невообразимый, да, понятно, сон. Я проснулся в жутком поту ночью, страшном такой, ну, жуткий сон же. Я с трудом заснул, а на утро, ну, там учился, все. После школы я пошел к нему домой, это было 500 метров до него. Я дошел, и мне его мать сказала, что именно в эту ночь и в это время, примерно когда я сон видел, он вышел ночью в туалет и упал в ванной без сознания с приступом гепатита. Его увезли, слава богу, это услышали кто-то, родители выскочили, взяли его и отвезли в больницу с тяжелым приступом, но он, слава богу, выжил. Вот такая вот странная вещь. Я, естественно, как все дети, был наученным в то время, да, атеистом. Не научный, а наученный атеист. Но вот это вот событие, оно заставило меня по-другому немножко посмотреть. Был еще какой-то случай подобный, но уже не вещь. Спасибо, Матвей. Время наше бежит к концу. И я лишь хочу сказать, что, наверное, все-таки связь между людьми гораздо значимее, чем то, что мы чувствуем наяву. Давайте будем обращать внимание на маленькое чудо наших снов. Наша жизнь станет богаче, ей-богу. Я скажу только еще об одном виде чудесных сновидений, на которые советую вам обратить внимание. Знаете, бывают такие сны, они тоже случаются, как правило, на фоне эмоциональных переживаний. И когда мы их кому-то рассказываем, они могут быть очень простыми. Ну, например, человек едет на машине. Вы вдруг, произнося эти слова, внезапно понимаете, что знаете об этом человеке гораздо больше. Что вы не то что помните детали какие-то из сна, а что вы вдруг, как будто вот сейчас, начинаете понимать, какая жена у этого человека, кем он работает. Это бывает очень редко, но мне такие переживания, когда мне о них рассказывают, кажутся очень важными, потому что они всегда говорят, что в мире гораздо больше близких душ, чем нам это порой кажется. А что, кроме этих самых близких душ, нужно нам для счастья? Интересно, что сегодня, между прочим, был International Day, в общем, День счастья. International Day of Happiness. И этот праздник провозглашен Организацией Объединенных Наций только в прошлом году. И инициатива поступила из небольшой горной страны Бутана. Считается, что жители этого королевства считают себя самыми счастливыми людьми в мире. Есть даже, оказывается, коэффициент валового национального счастья. Ну, давайте представим себе, что этот праздник как бы существует в действительности. И мы его празднуем. Попробуем послезавтра, в пятницу, отпраздновать его вместе и подумать, чего же нам все-таки не хватает для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Что человеку нужно для счастья? И что бы делали вы, давайте помечтаем, что делали бы вы, если бы действительно был у нас традиционный день счастья, и мы бы его справляли? Как можно справить подобный праздник? Спасибо всем большое, спокойной ночи. Good night was just a little word you learned somewhere, somebody that you burned was all too happy with a lie. But love, you know you never got it right. I don't know why you say good night. You only mean to say goodbye. And I know you're quick to show your love to the dog, and you ain't never been in love before. You're only bound to get it wrong.